Средний человек над всем этим просто не задумывается. Но спроси такого, и он наверняка скажет, что если бы пришельцы и в самом деле хотели уничтожить Землю, они сделали бы это уже давным-давно. Мне как-то не кажется, что хотя бы кто-то боится их и на самом деле. «В Диаспоре все совсем по-другому», — вздохнул Олвин. «Мои сограждане — безумные трусы. Они ужасаются при одной мысли о том, что можно выйти за пределы городских стен. И я просто не представляю себе, что с ними станется, когда они проведают о моем космическом корабле». Джазирак сейчас уже, конечно, обо всем рассказал совету. «Хотелось бы мне знать, что они предпринимают?» «Это-то я могу тебе сказать. Сейчас они готовятся принять первую делегацию из Лиза. Мне только что сказала об этом Сирейнис». Олвин снова посмотрел на экран. Сам он мог в мгновение ока покрыть расстояние между Лизом и Диаспаром. Одна из целей была достигнута, но теперь это уже не казалось таким уж важным. И все же он был очень рад. Уж теперь-то окончатся долгие века стерильной изоляции. Сознание, что он добился успеха в том, что когда-то было его главной миссией, выветрило из головы последние сомнения. Здесь, на Земле, он исполнил свое дело быстрее и тщательнее, чем мог надеяться поначалу. Был открыт путь к тому, что могло бы стать его последним и уж, конечно, самым выдающимся предприятием. «Отправишься со мной?» — спросил он, отлично сознавая, чего именно просит. Хилвар пристально посмотрел на него. «Мог бы и не спрашивать», — ответил он. «Я сообщил маме и всем друзьям, что улетаю с тобой. И было это добрый час назад». Они находились очень высоко, когда Олвин закончил отдавать роботу последние распоряжения. Корабль к этому времени почти остановился, и земля лежала в тысячи миль под ним, едва не закрывая все небо. Вид у нее был какой-то неуютный. Олвину подумалось о том, сколько кораблей в прошлом висели вот тут некоторое время, прежде чем продолжить свой путь. Пауза затянулась, как если бы робот тщательнейшим образом проверял все органы управления и многочисленные электрические цепи, которыми не пользовались на протяжении целых геологических эпох. Затем раздался какой-то очень слабый звук, первый, который услышал Олвин от этой машины. Это было едва различимое пение. Оно быстро меняло тональность от октавы к октаве, забираясь все выше и выше, и вот уже ухо было не в силах его воспринимать. Они не ощутили никакого изменения в движении корабля, но внезапно Олвин обратил внимание, что звезды поплыли по экрану. Снова появилась Земля и откатилась назад. Появилась опять, но уже в другом ракурсе. Корабль охотился за своим курсом, крутясь в космосе, как крутится стрелка компаса, когда она ищет север. В течение нескольких минут небеса рыскали вокруг них, пока, наконец, корабль не остановился, гигантский снаряд, нацелившийся на звезды. В самом центре экрана, во всем своем радужном великолепии, лежали теперь 7 солнц. От Земли остался лишь самый краешек, темный серпик месяца, отороченный золотом и пурпуром заката. Олвин понимал, что сейчас происходит что-то, выходящее за пределы его опыта. Он ждал, вцепившись в подлокотники кресла. Секунды капали одна за другой, а на экране сияли семь солнц.